Всем привет, меня зовут Женя, это 9-й выпуск подкаста про фриланс, и сегодня у меня в гостях Антон Херсун. Расскажи про себя. Привет, друзья, меня зовут Антон, я уже примерно 16 лет занимаюсь программированием и управлением проектами в области программирования. Сейчас есть небольшое агентство, мы работаем на Upwork'е и работаем в основном на американских заказчиков. А чем занимается агентство? То есть программирование — это какой, веб в основном? Да, это в основном веб-программирование, то есть мы делаем такие приложения для бизнесов, которые живут в Америке. То есть мы им помогаем как-то оптимизировать бизнес-процессы и так далее. Все это с помощью программирования. Хорошо. А какой твой технологичный стек? Ну, какие фреймворки, языки используешь? Сам я начинал с PHP, ну и до сих пор как бы этот стек очень востребован, судя по тому, как к нам обращаются заказчики. То есть тренд на него сохраняется. Потом это Node.js, на нем пишутся различные сервисы, которые, ну, где важен быстрый отклик, где важна работа с ивентами и так далее. Ну, соответственно, базы данных, MongoDB, MySQL. И на фронтенде мы работаем с фреймворком XJS. Он есть как у нас, как 4-й версии, так и 6-й версии. Вот, в общем-то, такой вот стек мы используем. Вот именно на таком наборе технологий вы, в принципе, делаете большинство своих проектов, да? Ну да, и еще параллельно у нас идет WordPress, так как тоже на него очень большой спрос. Вот, поэтому многие из наших ребят знают, что такое WordPress досконально, то есть прямо на уровне технологий могут написать плагины, создавать темы и так далее. Хорошо. Расскажи, как ты начинал на Upwork? У меня есть друг, который где-то год назад, до того, как я пришел на Upwork, зарегистрировался там и начал изучать эту тему. У него там пошел быстрый рост доходов, он там поднял свою ставку и говорит: Антон, есть такая биржа, он тогда еще был Odesk, приходи на Odesk, там стопудово ты будешь зарабатывать больше, чем ты зарабатываешь сейчас. Но я как-то скептически к этому отнесся, но были какие-то страхи там, было не очень хорошее знание английского языка, а там требовался такой, ну, то есть разговаривать надо было с клиентами по скайпу на английском. Вот. Как-то я эту тему замял, но год спустя я все-таки решился на нее войти, и, ну, как бы все начало прям сразу получаться, потому что у меня был большой опыт за плечами, я там выложил свое портфолио, расписал там что кого. Вот, и сразу же мне написал клиент, то есть я не размещал никаких пропозлов, на меня сразу вышел клиент, и, кстати, мы об этом поговорим, про то, ну, где больше получается заказов, когда ты сам пишешь или когда на тебя выходит, и как это получается. Вот, и на меня вышел клиент, надо было написать приложение с помощью XJS, ну, 4-й версии. Вот, и, в общем-то, мы с ним и продолжили уже, пошел примерно 5-й год нашей работы вместе. Ну, то есть это ты 5 лет назад начал работать на Deske? Ну да, примерно так. Сейчас он называется Upwork. Да. Хорошо, то есть, получается, ты потратил много времени на свой профиль, и тебя клиент сам нашел, ты ему понравился, и вы стали плодотворно работать. Ну да, именно так. А ты считаешь, в текущих реалиях Upwork'а это реально точно так же новичку найти заказ? С новичками сложно бывает, но я видел такие случаи, что да, это происходит. То есть через некоторое время им падают какие-то заказы. Бывает по маленькой стоимости, там $20-40, а бывает по часовая ставка. Но такое происходит редко, конечно же. То есть ты считаешь, что твоя ситуация, в общем, исключение для новичков? Что тебе пришел заказ, ты начал так работать? Здесь надо понимать, новичок на Upwork или новичок... Новичок именно на Upwork. То есть человек с опытом, у которого есть проекты в истории, то есть он может показать, что он умеет, но на Upwork он только зарегистрировался. Но в таком случае вероятность то, что тебе придет какой-то заказ выше, потому что апворкеры, они рассылают по всей базе, ну, где больше всего совпадений, они рассылают этот заказ. Как-то они там с клиентами работают, что помогает им находить разработчиков. Ну, хорошо. То есть, в принципе, ты считаешь это реально в текущих реалиях? Ну, потому что как бы сейчас идет тренд на то, что новички жалуются, что сложно начать. Опять же, они боются банов, там, поэтому они редко подают много заявок. То есть, опять, вот это, допустим, на Toaster.ru сейчас очень много вопросов, то, а как начать на Upwork, потому что все боятся. А такой вариант начать на Upwork, что, например, заморочиться над созданием профиля, чтобы было больше шансов получить инвайт, это вот как бы интересно, потому что за это особо не забанят. Кстати, вот сколько ты времени потратил на создание своего профиля, и какой он был? У меня это на это понадобилось мне часа где-то два. То есть просто на то, чтобы вспомнить, что я вообще делал. Я там расписал абсолютно все, начиная с 2003 года. Какие проекты я выполнил. Даже те сайты, которые даже и не работали. То есть я расписал, что я там делал, что я делал на бэкэнде, что я делал на фронтенде и так далее. И вот одна строчка там была, то, что я делал сайт на... вернее, ну, разработку на XJS, и тогда он был еще второй версии, там 2.2, по-моему, не помню какой-то. И вот клиент именно заметил вот эту строчку, и он сказал, ты умеешь на XJS делать? Я говорю, да, только старой версии. Но если вы дадите мне одну неделю, я там новую версию изучу, и мы дальше сможем работать. Он дал мне одну неделю и оплатил мне даже вот это время на изучение, и мы продолжили с ним работать. То есть расписать свой профиль максимально честно, максимально чисто, это очень важно. И важно спозиционировать себя, кто ты. Некоторые пишут совершенно разные профессии. То есть надо как-то четко себя определить, кто ты такой. А ты считаешь, нужно ли разделять фронтенд разработчик, веб и бэкенд? Ну, это зависит от глубины. Насколько ты глубоко ушел во фронтенд или в бэкенд. Если глубина достаточная, то есть ты считаешь себя профессионалом в этой области, то да, можно разделять. Если ты новичок, ну, скорее всего, нет. Скорее всего, надо как-то обобщить какой-то общий стек взять. Просто веб-девелопер. То есть ты считаешь, что просто веб-девелопер, если у тебя нет каких-то очень глубоких знаний там в фреймворке каких-то, или в бэкэнде, или в фронтенде, просто веб-девелоперу проще найти заказ на Upwork, чем конкретизировать, если у тебя не очень много опыта? Ну, конечно, причем это будет коррелировать с твоей ставкой. То есть там $10 в час или $15 в час для веб-девелопера – это нормально. Но если ты там фронт-энд девелопер и очень хорошо знаешь Angular или там React, да, то у тебя уже будет там $20-25 в час. Это совершенно разные же области. Ага, а ты не считаешь, что просто если ты подпишешься веб-девелопер и будешь искать заказы, которые, в принципе, такие несложные, там, где нужно и фронт-энд, и бэк-энд делать, то в этой нише слишком много конкуренции? Конкуренции много, но до сих пор есть ребята, которые говорят, что я предпочитаю работать с русскоговорящими заказчиками. То есть это или Украина, или Россия, или Беларусь. Они специально отсекают Индию, Пакистан, Китай, там другие страны, потому что, ну, там все-таки уровень интеллектуального развития или уровень выполнения задач совершенно другой. Наши ребята делают все качественно. Да, то есть ты имел в виду русскоязычными фрилансерами, а не заказчиками? Ну, да, да. Окей, ну да, мне кажется, просто у фрилансеров с Азии какой-то другой менталитет. Ну, на мой взгляд, они не настолько ответственные, насколько фрилансеры из СНГ. Ну, я могу здесь добавить, я спрашивал у клиента, почему ты выбираешь русских исполнителей? Он говорит, я заказывал у индуса разработку, он сделал и сидит, ковыряет пальцем в носу, считает мух на потолке. И потом я заказывал у русского разработчика. Он сделал и сидит и думает, а как же можно улучшить, как можно сделать по-другому, как можно соптимизировать, какое-то творчество проявляет. То есть он делает на 20-25% больше, чем индус. И это нравится. И американские заказчики готовы даже за это доплачивать. У меня был случай, когда мой товарищ получил $250 сверху, просто потому что он дописал то, что он считал лучшим, то, что улучшит проект. И это сработало. А ты это используешь в своих проектах? То есть, вот, например, я когда работаю, я всеми силами пытаюсь, то есть я не берусь за проекты, которые мне не интересны. А если проект мне интересен, я всеми силами пытаюсь его улучшить. И на мой взгляд, это именно то, что выделяет людей, у которых повыше, чем средний рейд. То есть, насколько это важно для клиента, такое рвение? То есть можно просто качественно делать работу, а можно вот именно гореть проектом, как будто своим, и пытаться сделать его намного лучше. Надо посмотреть, насколько клиент адекватный, потому что бывают клиенты-нищеброды, которые, за каждую мелочь они трясутся. Нет, не делай, надо нам уложиться в бюджет. А есть клиенты, которые, как-то адекватно реагирует на такие вещи. Ты ему предлагаешь идею, он говорит, давай сделаем. И вот если это такой клиент, его надо почувствовать, то да, надо применять такую методологию. Окей, я понял. А какой у тебя сейчас рейд на Upwork? У меня рейд $30 в час, но я сейчас конкретно сам не работаю через Upwork, я работаю напрямую с заказчиками, потому что процент, который съедает Upwork, он сейчас уже вырос. То есть заказчик посчитал, сколько процентов он берет себе Upwork в качестве комиссионных и сказал, давай не будем больше работать с Upwork, получается очень много. И мы работаем с ним просто напрямую. Понятно. Хорошо. А агентство твое все еще работает через Upwork? И ты, в принципе, выступаешь таким в качестве бизнес-менеджера, да? Ты ищешь заказы своим сотрудникам? Ну, обычно заказы приходят по сарафанному радио, и клиенты говорят, давай работать. Я говорю, мы работаем через Upwork. Мне говорят, окей, заходят на Upwork, регистрируются, и передают заказы на исполнение. Так. Хорошо. То есть фактически вы особо не ищете заказы, вам они приходят по сарафанному радио. А какая твоя роль тогда в агентстве? Ты в роли ментора выступаешь для людей, для своих исполнителей? Как директор агентства. То есть я наработал репутацию, я наработал поток заказов, да. Меня знают там некоторые клиенты. Процентов 80 заказов приходят через сарафанное радио, процентов 20 приходят через инвайты. То есть в наше агентство поступает какой-то заказ вот через Upwork посторонний, и мы уже смотрим, интересно, неинтересно, берем или не берем. Примерно так. Хорошо, а сколько у вас людей? Сейчас у нас где-то четверо активных разработчиков. То есть у нас такое небольшое агентство. И вы занимаетесь только веб-разработкой на тех технологиях, что ты раньше сказал, да? Да, и еще один у нас человек работает вне Upwork. То есть мы написали свою систему, которая, где есть свой тайм-трекер, где есть вот вся система бухгалтерии, и мы уже не пользуемся Upwork, мы пользуемся уже своей системой. Нет, у нас там работают два человека, если Окей, а если кто-то послушает подкаст и захочет к вам, вы набираете людей? Я был бы рад набрать, но не всегда есть проекты. То есть скачки над проектами, появляются проекты или нет, это зависит от времени. Допустим, летом вообще нифига не было. В сентябре, в октябре раз что-нибудь упадет. Иногда падает по 2-3 крупных годовых проекта. Потом снова полгода тишина, вот так. И иногда как бы люди пишут, возьми меня на работу, но у меня нет проектов, куда бы я мог его вставить. Хорошо. В общем, если захочешь, оставишь контакты, я их в описании к подкаст к видео оставлю, чтобы к тебе люди могли написать. Mm-hmm. А скажи, какие в целом проекты в основном? То есть вот ты по продолжительности в основном мелкие, где-то месяц, там 2 месяца или больше, там год-два? Каких проектов больше у вас? У нас много долгосрочных проектов. Есть, где год-два длится, есть, где есть по 5 лет идут. Вот. Ну, там в основном как бы сектор B2B, то есть бизнес для бизнеса. Есть какой-то бизнес, mm-hmm. и ему надо помогать жить, надо оптимизировать, надо, ну, как ребенка, да, там его за ним ухаживать и так далее. То есть сколько бизнес живет, столько живет этот проект. Примерно так. Хорошо. Можешь ли ты сказать какой-нибудь запомнившийся тебя проект на Upwork? Может, там какой-то очень интересный был, или очень много денег принес, или наоборот, много слишком проблем было? Ну, самое интересное, это как раз тот проект, который был в самом начале, который я получил, где мы строили систему типа Upwork, где куда можно добавлять программистов, там разработчиков, ну, общим словом, они называются контракторы, вот, где можно создавать проекты, куда можно заводить клиентов, где можно считать бухгалтерию, где есть вот эта программа Time Tracker. Вот это мы все написали, сделали, сейчас это успешно работает. И... Но это закрытая система, да, получается? Ну да, это Mm-hmm. Это закрытая система, специально созданная для продукт-оунера, то есть человек, который захотел что-то вот типа Upwork сделать, и сделал это для себя. Вот, и, кстати, вот пришла сейчас такая мысль, я так понимаю, ты подписывал NDA, то есть соглашение о неразглашении на этот проект, да? Uh-huh. Ага. А как подобные проекты ты считаешь, можно ли их на каком-либо основании показывать там в своем портфолио, в профиле описывать? Можно ли описывать? И как, если можно, то как их описывать? Их можно обезличить, то есть просто написать, что я делал такой-то, такой-то проект, и указать, какие технологии ты в нем использовал, какие штуки ты там реализовывал, какие фичи. И можно спросить у хозяина проекта, да, указать его контактные данные, чтобы если как бы работодатель заинтересовался, он бы просто ему позвонил и спросил, там работал ли у тебя Вася, делал ли он то-то, то-то. Если он скажет да, все было хорошо, даст обратную связь, но это будет плюсом. А в другом, mm-hmm. в другом случае, иначе, как бы, ну, здесь, наверное, нельзя описывать вот эти проекты. Потому... Ну да, это зависит больше, наверное, от самого соглашения, потому что они достаточно разные бывают, но в общем случае я согласен, наверное, вот так можно описать. Хорошо, пойдем дальше. Дальше у нас по плану твое агентство, мы его уже, в принципе, затронули. Вопрос такой, как пришла идея создать агентство? Когда начало поступать очень много заказов, то есть у меня бывало в день там приходило по 3 заказа, я не знал, что с ними сделать. То есть один заказ я могу выполнить, а куда еще 2? И я тогда начал думать, что, ну, надо как бы искать людей. И поэтому родилось агентство, потихоньку я начал набирать людей, и из своей школы программирования я самых лучших студентов на эти заказы размещал. Вот так вот и родилось агентство. Угу. То есть ты искал новых сотрудников через свой проект? Ну да, я проект. В общем-то я его для этого и сделал, этот проект. Ага, больше нигде сотрудников не искал? Я искал на фриланс-биржах, на российских, на там в группах ВКонтакте, но попадались очень неквалифицированные кадры и безответственные люди. То есть проект посередине выполнения просто чувак уходил и все. То ли он умер, то ли его машина сбила, то ли что у него случилось, он просто переставал отвечать. Вот такие люди попадались. И после этого ты, в принципе, уже не пытался таким заниматься, решил сам растить кадры, да? Ну да, да. Хорошо, так, собственно, если не секрет, сколько у тебя получают сотрудники и как вообще это устроено? То есть... как сотрудники удаленно работают или они как-то вместе где-то находятся у тебя? Все сотрудники, они сидят по разным городам. Кто-то в Иркутске сидит, кто-то в Новосибирске. Они даже сидят в таких городах, которых я название забыл. Вот. Сколько они получают, зависит от опыта. Те, кто работают уже по 2-3 года, они получают примерно по, там, по 20 тысяч в неделю, там, от 10 до 20. А те, кто работают уже... Да, это в рублях. 10-20 тысяч рублей. Те, кто работает подольше, они получают, ну, там, 150-200 тысяч рублей. Те, кто работает вообще с самого начала, ну, вот, скажем так, первые мои студенты, у них уже доход, ну, в районе 300 тысяч колеблется. Ага. И причем это не зависит от того, есть ли заказы у агентства, нету, ты в любом случае им платишь. Или, например, хороший заказ, на котором много денег, или малый заказ, на котором мало денег. Ты всегда платишь фиксированно, а не процент от заказа. Нет, там именно получается, что идет оплата за час. Ага, то просто есть... за час. То есть, допустим, заказчик платит агентству за час, там, например, 30, да, а ты фрилансеру потом с вычетом комиссии даешь, например, 25. Ну, типа да? того, да. Да. Хорошо. Окей. То есть... А фрилансеры, работники, они сами ведут заказ, то есть сами общаются с клиентами, ты в это особо не влазишь? Ну, в основном так. Я посмотрел, что это наиболее оптимальный вариант развития событий, потому что у меня был опыт, когда я влазил и начинал вот это все передавать, то есть брал информацию от клиента, передавал ее программисту. Mm-hmm. И... Потом я посмотрел, что если их соединить напрямую, получается быстро и продуктивно. И там, ну, проходило несколько дней еще, фрилансеры, они еще английский подтягивали, и получалось вообще здорово. То есть зачем мне присутствовать, ну, в этом процессе? Зачем мне мешать этому процессу? Ну, тогда нужно достаточно сильно доверять своим работникам, быть уверенным, что они не зафакапят, то есть... что у них все получится, что не будет негативного отзыва. У тебя не было таких прецедентов, что из-за работников были проблемы с репутацией? А, это было в начале, когда вот я растил этих ребят. То есть я тогда, ну, как-то тоже влазил вот в эти вещи, и мы там эти, это дело урегулировали. Но прошло некоторое время, там буквально полгода, и ребята полностью могли взять ответственность за свою работу. Все, я тогда уже отключался от этого процесса, они сами двигались. Окей, а какой смысл работникам, если они, в принципе, полностью сами ведут проекты, какой им смысл с тобой дальше находиться? Под тем, что ты им даешь стабильный приток заказов, я так понимаю, это основной плюс, да? Ну да, это основной плюс. Они знают, что если проекта не будет какое-то время, да, он обязательно потом появится, что-то еще придет. И пока проекта нет, можно уйти в отпуск, можно отдохнуть, в общем-то, так и получается. Вот недавно буквально был случай, закончились все проекты, и человек ушел на месяц в отпуск. Ровно через месяц как раз он отдохнул, восстановился, пришли новые заказы, новые проекты, он продолжил работу. Так. Хорошо. Есть что еще сказать про агентство? Или пойдем дальше? Ну, пойдем дальше. Ты уже упомянул про свой проект обучения. Расскажи поподробнее про проект обучения. Что-то у тебя еще может есть? У меня есть несколько информационных ресурсов. Это мой блог cyber.ru, где я рассказываю всякие вещи из жизни фриланса. То есть описываю те грабли, по которым я ходил, чтобы фрилансеры по ним не ходили, чтобы у них получалось все наиболее продуктивно, оптимально, эффективно. Вот. И школа программирования, я ее основал для того, чтобы подготавливать вот такие кадры, воспитывать их, вести их и самых лучших студентов их использовать в проектах моих клиентов. Вот, в общем-то, и все. Ну, обучение у тебя платное, да, получается, индивидуальное? Ну да, да. У нас небольшие группы, и иногда бывает так, что я обучаю одного человека. Но это происходит максимально эффективно. О, хорошо. А насколько долго ты обучаешь, и как это происходит вкратце? Там какие-то у тебя уроки есть, или просто вы берете проект и делаете вместе его? Ну, то есть я имею в виду проект тестовый какой-то, не саппорт, а просто что-то делаете реальное уже сразу. Там есть видеоуроки, которые я записал. То есть человек смотрит эти уроки, потом выполняет домашнее задание, и я ему даю обратную связь по этому домашнему заданию. Периодически мы созваниваемся по скайпу, решаем какие-то вопросы, связанные с этим материалом. И в конце человек делает дипломную работу. И на протяжении всего курса, то есть он пишет приложение, уже реальное, которое, ну вот, можно показать заказчику. И в дипломной работе просто ну, сложность увеличивается, чтобы был такой более-менее готовый продукт. И все это происходит с GitHub'ом, то есть человек уже может показать свои наработки любому работодателю и сказать, вот смотри, у меня уже на GitHub'е есть вот такой проект, я там знаю объектно-ориентированное программирование, и Moscow, и JavaScript, и так далее. И были случаи, ребят брали на работу вот благодаря этому. Хорошо, а сколько идет обучение? Обучение идет от 2 до 6 месяцев в зависимости от графика самого человека. То есть, если у него много свободного времени, можно за 2 месяца обучиться. Если он работает только по вечерам, может обучение растягиваться ну, там, на 5-6 месяцев. Хорошо, я понял. Есть что-то еще сказать про твои проекты? Да, пока вроде нет. Хорошо. Пойдем дальше. Это, собственно, у нас новости про Upwork или тенденции, но я так понял, они тебя не особо касаются. То есть ты, в принципе, как зашел на Upwork, и ты, в принципе, не паришься насчет репутации, у тебя все идет как по маслу, какие-то там изменения. Вот единственное, что тебя затронули, это сколько, больше года назад были изменены комиссии, да? Ага. И ты считаешь, что, в принципе, сейчас не очень выгодно работать по новым комиссиям? Ну там, если ты как бы долго работаешь, да, там комиссии скатываются до 5%, это в принципе нормально. Но если у тебя большие ставки, там $30-$40 в час, да, ты потом эти комиссии считаешь и смотришь, что там ну неплохие суммы выходят. Поэтому предлагаешь заказчикам работать напрямую. Это в принципе реально. Хорошо. И у тебя, в принципе, у тебя проблема в том, что у тебя большинство проектов не выходят на комиссию в 5%, да? Большинство? Почему выходят, которые долгоиграющие проекты? Ну, все равно, как бы, выгоднее перейти на напрямую работу, да? Да, вообще, да, выгоднее. Угу. Хорошо. А, собственно... Что по поводу альтернатив Upwork? То есть люди часто говорят, что уже как бы проблем много на Upwork, в том числе началось, мне кажется, все это из-за повышения комиссий. Ищешь ли ты заказы или как, может быть, ты представлен где-то вне Upwork? Может, у тебя есть свой сайт, портфолио, через которое к тебе люди приходят? Может быть, это профиль на LinkedIn или что-нибудь такое? Не, больше сайтов бирж у нас нет никаких. Была идея сделать сайт отдельно стоящий для нашей компании, да, с каким-то доменом, вот, и выйти на американский рынок. Но там проблема в том, что нужно увеличивать количество сотрудников при этом. То есть всегда должны быть какие-то люди в запасе, там, человек 6 или 10. Причем там должен быть у тебя какой-то ряд, ну, набор сотрудников из разных сфер. Это там 1-2 дизайнера, 1-2 проектировщика, разработчики отдельно по Node.js, отдельно по PHP, отдельно по WordPress и так далее, и так далее. Сейчас вот ты говорил про тренды на Upwork, идет тренды по блокчейну. То есть все, что касается криптовалют, блокчейна, тоже набирает обороты и требуются разработчики под это дело. Вот, поэтому у меня пока такого набора нет, когда он будет, я не знаю, потому что под этот набор еще требуется проектное управление. То есть человек специально обученный, то есть PM, Project Manager, который знает все методологии, там Agile, Scrum и так далее, организует команды и может управлять этим всем делом. И тоже один или два человека должны быть вот такие. Поэтому, ну, прежде чем делать вот такой сайт, надо как-то вот организовать саму структуру самого агентства. пока мне этим неохота или некогда заниматься, я не знаю. Может быть, в будущем я это сделаю. Хорошо. Так, ну, собственно, пойдем, наверное, дальше. Тут, потому что, ну, я сомневаюсь, что имеет смысл обсуждать новости, так как, я так понял, ты совершенно сам не ищешь заказы. То есть ты не подаешь cover letter, не читаешь ленту Upwork, тебе незачем, да? У нас был опыт, когда мы писали большое количество профессиональных cover letter'ов и делали большое количество пропоузлов. Так вот, процент откликов от заказчиков был ничтожно малый. То есть я еще не исследовал, я не выяснил, почему заказчики не откликаются на такие вещи, в чем проблема. И, ну, для себя я понял, что конкретно вот для меня, для моего агентства, это не оптимальный вариант. То есть мы тратили силы, мы прям садились и фигачили вот эти кавер-леттеры и пропозалы. У нас человек есть, который свободно владеет английским профессионально, причем он и в разработке шарит, и шарит во многих областях. И вот эта штука, она не выстрелила. То есть не было ответов. Почему не было ответов, непонятно. Либо там индусы все это дело как-то перекрывают, либо же какая-то другая мистика происходит. Хорошо. Вот, собственно, давай немножко поговорим о чем-то таком, что может быть полезно новичкам. Например, как ты считаешь, какой уровень английского должен быть, когда, ну, для того, чтобы выйти на Upwork? Самый базовый — это средний, он называется intermediate. Этот уровень, он достаточен для того, чтобы письменно общаться по скайпу на том же Upwork или еще как-то. Есть такие заказчики, которым не нужно по скайпу обсуждать что-то. Но при этом надо учесть, что там идет минимальная ставка сейчас. То есть ты считаешь, что если не надо общаться с клиентом голосом, то, скорее всего, ставка будет маленькая? Ну, по опыту бывало так. Да. Хорошо. А как, ну, то есть у тебя, в принципе, все заказчики, с которыми ты работаешь, с ними общаются голосом? Да. И те фрилансеры, которые знают английский на уровне upper, intermediate, то есть они умеют уже общаться по скайпу, изъяснять свои мысли, рассказывать, что они сделали, да, что надо сделать, и получать от клиента информацию по предстоящим правкам, там, исправлениям и так далее. А там уже идет рост самой ставки и идет рост сложности проекта. А как у тебя путь был с английским? Ты его где-то специально учил? Как-то все происходило по нарастающему. То есть я вижу, что у меня плохой английский, я срочно бегу там на какие-то курсы, беру книжки, там Google Translate и все такое прочее. Через месяц уровень английского поднимается. Потом, допустим, надо уже как-то участвовать в скайп-конференциях с заказчиками, да, и там надо, чтобы английский уже бегал. Соответственно, я опять иду в какую-то школу, я там съездил в Америку, тоже подучил уже на месте, и пошло лучше и лучше. То есть, ну, каждый раз это обязательно какая-то учеба, какие-то курсы. Окей. А насколько важно, что твой английский без ошибок? То есть насколько клиенты обращают внимание на то, что ты можешь там ошибиться в написании, пунктуации или как-то произношение у тебя не очень правильное? То есть, ну, лично я так считаю, что важнее, чтобы клиент понимал. То есть лично у меня так получается, что заказчики, в принципе, они все не из англоговорящих стран, для них английский язык в большинстве случаев не родной, и на нем правильно разговаривают, но, например, на одном проекте я работал вместе с фрилансером из Азии, у него с английским вообще были большущие проблемы, то есть ошибки еще больше, чем у меня, но его заказчик понимал, в принципе, то есть смысл понятен, и для заказчика вообще это не было проблемой, он вообще не парился, что там какие-то проблемы с языком. Как ты считаешь, насколько это важно для клиентов, что у тебя ошибки есть в языке? Ну, у нас было то же самое, на ошибки в языке они не смотрят, они смотрят на общий смысл и вообще на твою работоспособность. Если ты нормальный, адекватный фрилансер, ну, все окей, они все поймут. даже через какую-то сложность. Поэтому с этим еще проблем не было никогда. То есть вообще лучше не париться на этот счет. Да, лучше не париться. Хорошо. Как, например, новичку, то есть человеку, который начал фрилансить на Upwork, как ему развиваться на бирже? То есть как ты, например, свою ставку почасовую поднимал? У меня такая специфическая ситуация. Я уже лет 9 или 10 проработал как программист. Соответственно, по совету моего друга я вошел с минимальной ставкой $10 в час. Mm-hmm. И потом я просто как бы доказывал, что я высокооплачиваемый разработчик. То есть я делал все в срок, я максимально качественно все выполнял. И потом, после какого-то времени, допустим, там прошло 3 месяца, я говорю: смотри, я все хорошо делаю, тебе нравится? Да, мне нравится. Тогда я хочу повысить ставку до $15 в час. И клиент говорит: окей, все, я повышу. Повысил до 15, потом через 6 месяцев я говорю: вот ты же понимаешь, что я стою там не 15, я стою $20 в час. Он говорит: да, я понимаю, все, давай сделаем 20, давай. И вот так потихонечку добрались до 30. То есть, адекватные клиенты, они видят, то есть, если фрилансер, он делает, да, о чем говорит, то есть, что-то из себя представляет, они понимают его стоимость и соглашаются с ней. Mm-hmm. Если у тебя за плечами нет большого опыта работы, то я бы советовал все-таки поработать где-то в офлайне, в какой-то конторе. Может быть, годик, может быть, полгодика. То есть наработать какие-то проекты. Если такой возможности нет, то брать какие-то заказы на русских биржах. Я в свое время брал очень много заказов на freelance.ru. И я их выполнял за 10 тысяч рублей, а в Москве их продавали за 150 тысяч рублей. И когда я это узнал, мне, конечно, поплохело, но тем не менее мои проекты были у меня в портфолио, и я мог их потом показывать. То есть об этом надо знать, что тебя будут использовать, тебя будут перепродавать, но тем не менее ты будешь нарабатывать свое портфолио. У меня ситуация была, когда был заказчик из Америки, он настолько в открытую меня перепродавал, что я для его клиентов делал презентацию через remote desktop, то есть удаленный рабочий стол, я презентовал нашу общую с ним программу, хотя делал я полностью, потому что он абсолютно не знал даже, как ее запустить. И из-за того, что он находился в Штатах и американец, я думаю, он получил раза в 2 больше, чем мне платил. Окей, а ты не считаешь эту ситуацию, что ты повышаешь ставку с клиентом, он тебе повышает ставку потому, что ему некуда деваться? То есть ты, допустим, пилишь проект, он достаточно большой, в нем разбираешься только ты, окей, у тебя хороший код, в принципе, стороннему разработчику можно разобраться, если у тебя хороший код, и он может нанять другого человека, но для него все равно это будет дороже, чем поднять тебе ставку, и поэтому такая безвыходная ситуация. Ты не считаешь, что именно вот это главная причина того, что он соглашается с тобой, а не то, что он считает тебя хорошим программистом? Вообще, если так рассматривать и переходить уже к психологии фриланса, то основные деньги, я так считаю, платятся не за хороший код, а за твою любовь к клиенту. То есть, как ты к нему относишься, как ты с ним общаешься, что ты для него делаешь, какой уровень ответственности ты берешь и так далее. У меня так происходило, что иногда мы, допустим, писали какие-то скрипты и ставили их на крон. И крон отрабатывал по моему времени где-то в 4 или в 5 часов утра. И я специально вставал ночью, смотрел логи ошибок. Ошибок нет, все выполнило нормально. Я как бы удостоверялся, mm-hmm. что все работает, и тогда ложился спать. И вот эта процедура, как бы, она стоит дорого на самом деле. И таких процедур было много. То есть я, бывало, иногда там еду в воскресенье там на дачу к родителям, да, и посредине дороги клиент пишет: что-то там упало или что-то там с хостингом случилось, надо сервер перезагрузить. Я останавливался, входил через телефон в терминал, залогинился на сервер, перезапускал его, убедился, что все работает, и, ну, ехал дальше. И это не трекалось, это было чисто, ну, вот, как отношение клиенту к его проекту, к его детищу, да. И это стоит дорого, и действительно клиент платит именно за это. То есть можно, если ты хреновый, вот как человек, да, если ты человек-говно, но пишешь хороший код, то очень легко можно взять другого программиста на твое место. Но если ты как человек представляешь из себя что-то вот как личность, да, настоящую такую личность, ее заменить очень трудно. И я сталкиваюсь вот как сейчас директор агентства в своих проектах вот, ну, с тем же самым. То есть, по сути, я встал на роль клиента, да, я нанимаю людей на работу. Точно такая же проблема. Личность хорошую, настоящую, профессионально ответственную найти очень сложно. Хорошего разработчика найти проще. Вот так. Хорошо, то есть ты считаешь, что важно делать акцент на отношениях с клиентом? Не просто вы работодатель-исполнитель, а именно на отношениях, чтобы... То есть, чтобы исполнитель, чтобы фрилансер парился насчет проблем клиента, и тогда именно будет все хорошо с деньгами. То есть клиент, ну, сам захочет платить. Он, да? не только сам захочет платить, он еще других людей приведет и скажет: вот смотрите, этот чувак, он охрененный. Он охрененный. А зачем ему делиться чуваком, который охрененный? Лучше оставить чувака для своих проектов. А иногда бывает так, что проект закончился, и нет задач, нет тасков. Mm-hmm. И он говорит: ты хочешь еще работу? И у меня еще есть 2-3 клиента, им надо что-то сделать. Я говорю: ну давай, вообще без проблем. И поэтому поток заказов, он никогда не прекращается. Угу. А вот ты говорил ситуацию про то, как ты посреди дороги останавливался и заходил в терминал. Это получается, вот лично у меня было вот одно время проблема. То, что у меня было несколько проектов одновременно на Upwork, и у меня как бы не было выходных. То есть понятно, что это мой косяк, то, что я сам слишком много набрал проектов, но опять же, это были старые клиенты, не хотелось всем отказывать. В общем, в чем проблема некоторых фрилансеров? То, что у них нет четкого графика работы, и они постоянно, на мой взгляд, в работе. То есть они, если они не работают, допустим, они там куда-то едут, то они не просто там читают книжку или наслаждаются, допустим, окружающей средой, а если они о чем-то думают, то, скорее всего, они думают о работе. То есть, понятно, если ты едешь там куда-то отдыхать, ты отдыхаешь, но если вот у тебя выдалась свободная минутка, то ты думаешь о проектах, что там лучше улучшить, еще что-то. Нет ли у тебя такого? Не считаешь ли это проблемой? У меня такое было в первые годы моей работы, такое было очень часто. То есть, да, у меня не было выходных, и я работал в таком режиме. Но потом я заметил, что у меня начала падать продуктивность, какой-то интерес, и, ну, я почувствовал, что я начинаю выгорать. Тогда я пришел к такому мнению и начал практиковать, выделять какое-то время именно для себя. Я уже решил, что в субботу, воскресенье у меня стопудово выходной. И я ограничивал общение клиентов с собой, кроме urgent случаев. То есть, ну, таких, которые, ну, прям вообще никак не деться. Допустим, есть сервер, да, он работает. Если он остановится, тупо деньги прекратят поступать клиенту. Соответственно, клиент мне не сможет платить. Логическая цепочка, которую бы можно поберечь, да? Вот. А если клиент просто осел, если он дебил, если он говорит: слушай, здесь надо дивы поправить, да? Как-то криво смотрится, и это надо прям обязательно капец как сейчас сделать, потому что, ну, завтра я сам поеду в баню, и надо сейчас сделать. Ну, ты понимаешь, что, ну, клиент просто мудак. И все, говоришь: я в отпуске, я уехал, приеду только в понедельник. И никогда не было случаев таких, что в понедельник был бы, ну, просто капец. Все бы упало, там развалилось. Нет, он также выходит в понедельник и говорит: ну что, подправишь? Я говорю: ну да, подправлю, и все. И нет вопросов. То есть вот такие вот ситуации. Хорошо, то есть важно грамотно организовать свою работу и рассказать, ну, договориться об этом с клиентом, то есть, чтобы не было подобных проблем, когда ты постоянно в работе. Важно это именно для себя понять, для себя организовать и поговорить об этом с клиентом. Конечно, да. Многие, окей. Многие, причем я заметил, многие стесняются об этом говорить. То есть какая-то странная фигня, люди стесняются сказать, что давай сделаем субботу, воскресенье, мне выходные дни. Я говорю, а что ты просто не скажешь? Он говорит, я стесняюсь. Ну как так? Очень странно. Вот. Не считаешь ли ты, что фриланс гораздо сложнее, чем работа в офисе? То есть здесь нужно иметь гораздо больше навыков, чем если просто пойти работником куда-то? Или наоборот проще? Здесь больше ответственности, ну, как бы за свою жизнь, за свое здоровье и так далее. На работе там это за тебя каким-то образом, ну, как-то само решается. То есть суббота, воскресенье, выходной, до 6 можно посидеть, потом уйти, какие-то корпоративы, какое-то общение и так далее. А фриланс, он как, ну, сам себе начальник. Он сам организует свое рабочее время, сам организует свои финансы, сам организует... Ну, вообще все в своей жизни. Отношения с близкими, с родителями и так далее. А ты работал в офисе? Да, я работал в офисе. У меня было две работы. Одна длилась 1.5 года. Это я работал в университете в одной конторе. И одна длилась примерно 2 года. Я работал в интернет-магазине после того, как я выпустился из университета. Хорошо. И насколько сложно было тебе переходить во фриланс с такой работой, с обычной в офисе? Было очень легко переходить, потому что... Откуда у тебя взялись навыки, как себя продавать, то есть как общаться с клиентом, как это все делать? Тебе кто-то помог? Или ты сам быстро разобрался? Ну, во-первых, это... такая саморефлексия, то есть ты сидишь и понимаешь, что ага, вот здесь я сделал неправильно, вот так было бы можно сделать правильно. Это раз. Второе, это общение с друзьями, то есть я постоянно мнение спрашивал, как можно поступить в этой ситуации, как в этой. Потом я читал различные книги и очень углубился в сферу маркетинга. То есть маркетинг, он рассказывает, как продавать себя, как продавать продукты, как себя позиционировать, как себя показывать. И когда я начал изучать маркетинг, когда я начал применять эти технологии, у меня пошел рост финансов примерно в 2-3 раза. То есть я понимал, что мое время стоит дорого, что я уже профессионал, что я уже могу его продавать дороже. Может, посоветуешь какие-то книжки, которые тебе особо понравились? Сейчас я на память их не вспомню. Про маркетинг. Это было уже достаточно давно. Окей. Ну, если вспомнишь, то потом ссылочки мне дашь, я в описании оставлю. Так, ну, уже разговариваем 50 минут, будем, наверное, постепенно закругляться. Хотелось бы поговорить о том, где ты сейчас находишься. И у меня сейчас за окном снег идет, а у тебя там лето, ты в футболочке. Итак, где ты живешь? Я живу сейчас во Вьетнаме, на острове Фукуок. Почему именно это место? Потому что здесь очень легкий визовый режим, то есть можно по пригласительному письму за $20 приехать во Вьетнам и в аэропорту поставить визу бесплатную на 3 месяца. Вот, это для граждан РФ, да? Я не помню, по-моему, для украинцев тоже. Что-то там... Надо, в общем, посмотреть. Но даже если вы из другой страны, допустим, там из Польши, да, виза будет не очень дорогой, что-то в районе $50 на 3 месяца с мультивъездом. То есть вы можете из Вьетнама куда-то выезжать в другие страны. Что интересного в Вьетнаме? Как удобно там работать? Насколько удобно? Ну, во-первых, Вьетнам – это одна из самых технологичных стран в Азии. То есть здесь 4G работает очень хорошо, очень стабильно. Везде есть Wi-Fi. Вообще в каждой лодке Wi-Fi раздается. Вот. У меня в моем бунгало 30 мегабит примерно линия проложена, то есть нам хватает сейчас по скайпу хорошо общаться, без задержек, без перерывов. Вот. Торренты качаются по 3 мегабайта в секунду, в общем, нормально. А климатические условия здесь отличные, примерно в среднем 28-30 градусов каждый день. Теплое море, свежие фрукты, свежие морепродукты. Но цены здесь не очень дешевые, потому что это такая курортная зона для Вьетнама. То есть сами вьетнамцы сюда едут. Очень много рейсов из других стран. И начинают делать рейсы, пакетные туры из городов России, из других стран. То есть цены на уровне держатся. А сколько примерно ты в месяц тратишь на жилье, на еду, например? Жилье стоит 13 тысяч рублей мой домик. Сейчас я попробую перевести это в доллары, чтобы это было по курсу. Ну, это получается где-то $250, да? Ну да, да. В среднем это $250. То есть я получаю за это свой собственный домик. У меня там есть спальня, у меня там есть кухня и туалет с душем. Вот. Придомовая территория. Здесь у меня стол, на котором стоит мой ноутбук, лавка. И тут небольшой садик еще сзади есть. Вот. Окей. Еще мотобайк еще обязательно надо снимать. Это стоит примерно... Я забыл, сколько это в долларах. Короче, 2,5 миллиона вьетнамских донгов. Забыл, как переводить куда. А ты на своем блоге пишешь про Таиланд? Про Вьетнам? Ой, да, про Вьетнам, сори. Пока еще не писал. Не, окей. А сколько на еду тратишь? Примерно. На еду трачу примерно, ну, где-то $100 в месяц выходит. То есть, если, в принципе, есть заработок в районе $500, то, в принципе, реально жить одному во Вьетнаме сейчас в месяц. Да, да, да. То есть, не очень много будет оставаться, но жить реально. Окей. Такой вопросик, как ты решаешь проблему с общением? То есть, опять же, многие фрилансеры, для них может быть оказаться проблемой, что они работают всегда одни. Как бы, опять же, не хватает того самого общения, которое есть в офисе. Хватает ли тебе онлайн общения? Как ты находишь с кем поразвлекаться, пообщаться во Вьетнаме? Ну, онлайн-общение, оно вообще ни в коей мере не заменяет живое общение, это да. Mm-hmm. Ну, на острове есть русскоязычное сообщество, у нас здесь есть группа в Телеграме, у нас есть группа в Фейсбуке, и мы просто периодически встречаемся, и очень много здесь русских находится, которые тоже живут. И также приезжают и фрилансеры, и программисты, и разработчики, и люди, у которых есть какой-то пассивный доход, то есть, ну, тоже всем общаются нормально. Хорошо, то есть у тебя, в принципе, нет проблем, что ты работаешь в одиночке, или ты работаешь не в одиночке, может, какие-то коворкинги или еще что-то? Ну, я обычно беру ноутбук и куда-то в кафе иду. Угу. Просто у меня рабочее время, оно... Ну, его не так много на неделю, то есть максимум это 4 часа в неделю, примерно так. Угу. А ты живешь только, ну, то есть ты не путешествуешь где-то по соседним странам или вообще в целом? Ну, пока у меня такой образ, что я живу в каком-то одном месте и хочу его полностью исследовать. То есть, например, сейчас я исследую остров Фукуок. Я там съездил на север, съездил на восток, посмотрел какие-то места. Если мне в будущем надоест, может быть, там через месяц, да, я могу переехать в другое место, куда-нибудь на Бали, или, может быть, обратно в Америку. У меня виза на 3 года открыта, можно, в принципе, еще поездить. Ага. А как, собственно, ты вот совмещаешь фриланс и путешествия? То есть, как ты так все устраиваешь, что у тебя есть время и попутешествовать, и пофрилансить? То есть, ты заранее как-то с клиентом определенное время, или ты начинаешь работать там, допустим, обычно ты работаешь там 6 часов в день, а потом начинаешь работать там 4 часа в день, чтобы иметь время на путешествие. Но я обычно работаю либо утром, либо вечером, когда уже там, ну, есть время побыть дома, да, когда ты уже днем там все посмотрел, везде полазил, там вечером или утром есть время. Потом я обязательно предупреждаю своих клиентов, потому что, ну, путешествие, оно может там занимать 2-3 дня из одной страны в другую, да, перемещение. И я говорю, что меня в это время не будет. Но я просто еще очень много времени в телефоне провожу. Сейчас у меня телефон как основное устройство, через которое я решаю все свои вопросы. То есть там сейчас просто зайти на сайт, на любой сайт, он адаптивный, тот же самый Upwork, с него что-то написать, в скайпе кому-то написать, организовать работу, состыковать программистов, клиентов и так далее. Ну, примерно, это можно сделать на ходу, или это можно сделать даже лежа на пляже, как-то так. Хорошо, ну, собственно, вот уже почти час. У меня вопросы закончились. Если есть что сказать, самое время. Ну, я бы хотел пожелать фрилансерам богатых клиентов и долгоиграющих проектов, да. При Как этом, Дедушка Мороз. да, ну, в общем-то, скоро Новый год, буквально через месяц, чтобы в качестве подарков пришли такие клиенты. Я желаю осознавать вашу собственную ценность, то есть задуматься над тем вопросом, сколько вы стоите. Какая у вас стоимость в час? Потому что когда я в свое время брал очень талантливых разработчиков, и мы считали их стоимость в час, она, ну вот, была как раз в районе 30 долларов, а они получали там 30-40 тысяч рублей в месяц. И когда они это узнавали, у них был шок, то есть, ну, разрыв шаблона, как вообще такое возможно? И там через год смотришь, и он уже, ну, вышел на эту стадию. И зарабатывать, ну, как бы на стадию такого настоящего фриланса, да, международного, и начинает зарабатывать уже большие суммы и благодарит, что как бы я открыл ему глаза на эти вещи. Вот. Ну, и если вы фрилансер, то какая разница, где сидеть? В холодной зиме или в теплом лете, если вы все равно всегда в компьютере. Поэтому приезжайте в теплые страны, приезжайте в гости. Сейчас это сделать очень легко. Билеты на самолет не такие дорогие. А с визами, в частности, во Вьетнаме, можно вообще не заморачиваться. Это делается очень легко. Очень много информации в интернете. Как прилететь, куда прилететь, сколько что стоит. И всегда есть люди, которые помогут. Можете, например, мне написать, я всегда расскажу. Вот, в общем-то, и все. Хорошо. Спасибо за очень познавательные и интересные ответы. У меня все. Всем пока. Спасибо, пока.